Папина открытие. Как-то раз Рональд вернулся из школы домой больной. Войдя в дом, он прошел через столовую и плюхнулся в кресло. Мама забеспокоилась. «Что случилось, Ронни? Ты неважно выглядишь». «Я плохо себя чувствую». «Что ты ел сегодня в школе?» «С обеда ничего не ел. Меня просто тошнит. Не волнуйся, завтра мне будет лучше». «Хорошо. Ужин почти готов». «Я не хочу ужинать». «А что ты хочешь?» «Ничего. Мне не хочется ужинать и ничего не хочется. Пойду лягу спать пораньше». «Папа вернется в 7. Он хотел бы тебя увидеть». «Нет. Я лягу сейчас. Прямо сейчас». Сказав это, он поднялся наверх, и по звукам, донесшимся сверху, мама догадалась, что он же тут же начал раздеваться. В 7 пришел отец. «А где Рональд?» «В постели». «В постели? Почему? Пойду узнаю, что с ним». Отец быстро взбежал вверх по лестнице и вошел в комнату Рональда. «В чем дело, сынок?» Рональд притворился было спящим, но папа разгадал его уловку, потому что сам, когда был маленьким, иногда использовал ту же хитрость. «Брось притворяться, Ронни. Ты не спишь. В чем дело?» «Тошнит». «Дай мне руку. Я измерю твой пульс». «Что это у тебя на пальцах, сынок?» Ронни спрятал руку под одеяло. «Ничего, папа, наверное, краска». «Дай-ка я посмотрю твой язык». Рональд открыл рот. Отец наклонился к нему очень близко, гораздо ближе, чем было необходимо для того, чтобы посмотреть язык. Затем он встал с кровати и подошел к стулу, где лежала одежда Рональда. Он тщательно исследовал все карманы. Это была довольно грязная работа, потому что в карманах находились всевозможные богатства. Куски веревки, гвозди, испачканные носовые платки, полурастаявшая карамель, огрызок яблока и хлебные крошки. Со дна правого кармана брюк папа извлек маленькую желтую коробочку. Он снова подошел к Ронни, который все еще лежал тихо, и спросил. «Ронни, почему у тебя в кармане спички?» «Чтобы делать фейерверк». «Так ли это, Ронни? Ты говоришь мне правду? Ты сказал мне правду?» «Нет». «Я знаю. Как только я увидел твои руки и почувствовал этот запах, я сразу понял, что ты курил. Я прав?» «Да. Один мальчик в школе уговорил меня попробовать». «О, Ронни, мне так жаль. Я надеялся, ты никогда не приобретешь эту ужасную, вредную привычку. Я за всю жизнь ни разу не курил табака и надеялся, что и мой сын никогда не притронется к нему». «Я знаю, папа. Я на самом деле не хотел пробовать». «Я уверен в этом. Я уверен, что ты не хотел. Но ты должен в следующий раз найти силы сказать «нет». Курение вредит здоровью, ослабляет сердце, легкие. От курящего человека исходит неприятный запах, а на руках остаются пятна. К тому же это и стоит недешево. И это еще не все. Молодые люди, которые имеют эту пагубную тягу к курению, часто начинают пробовать даже сильные наркотики, результатом чего является разрушенное здоровье, расстроенный желудок, а зачастую тюрьма или даже смерть. Ронни». «Да, папа». «Надеюсь, ты пообещаешь мне одну вещь?» «Да, папа». «Дай мне свою руку. Обещай мне. Обещай мне, что ты никогда больше не возьмешь в рот сигарету». «Обещаю». Они тепло пожали друг другу руки в знак согласия, и клятва была скреплена.